Глава 31. Ночь была целительно чудесной. Мне удалось вернуть в нормальное состояние Руби, а Калеб, выспавшись, восстановился сам. Зато весь следующий день мы со вторым мужем были звездами Академии. Рубену пришлось завернуть рукав рубашки, чтобы все могли полюбоваться его брачной меткой. Свою я показывала мельком, быстро, не давая никому разглядеть и настаивая, что это личное. Но всем было важно лишь то, что она у меня есть и ее видно. Ведь во всех остальных случаях видимая метка на ведьму не ставится, только скрытая, которую можно предъявить при желании. Например, в аэропорту, отменяя вылет слишком агрессивно настроенного фамильяра. Дождавшись обеденного перерыва, я предупредила Руби, что опять собираюсь перекусить вне Академии с Алисой, а сама потащила ее навстречу с Шерил. Выяснить номер младшей дряни Баркер было несложно. И после моего сообщения «жду в час дня под часами на центральной площади» только тупой не поймет, в чем суть приглашения. Именно там, под часами главной городской площади, и проходили все крупные магические дуэли. Разница у нас всего в 2 ранга, причем у меня 9-й нестабильный, а она уже несколько раз пыталась перескочить в 8-й, так что силы примерно равны. В любом случае, мне абсолютно не стыдно, потому что я вызвала бы ее на дуэль, даже если бы у меня был 5-й. С меньшим, конечно, не стала бы дергаться сейчас. Сперва прокачалась. Я злая, но не дурная. Например, с Челси мы столкнемся только после того, как я достигну высшего ранга, чтобы убить гадину сразу, наверняка. И ведьм этих горных я перебью постепенно, по одной. Ровно в час мы с Алисой стояли под часами, выискивая среди прогуливающихся младшую стерву. Но она или струсила, или просто опаздывала. Минут через 10, устав ждать, я ей позвонила. Абонент не отвечает или вне зоны действия сети. Струсила. Что ж, значит, снова воспользуюсь соцсетями и опозорю Баркеров. Тогда у Шерил просто не останется выбора. Ей придется или принять мой вызов, или вызвать меня самой. «Кого-то ждете, моя госпожа?» Приближение Исаака я ощутила, но он все равно возник рядом с нами неожиданно, вынырнув из толпы. Весь такой игриво-послушный, зайковый. Срок действия временной метки уже подходил к концу. Мы же выставили минимальный — неделю. Так что Лис мог бы уже не выделываться. Но он, наоборот, заулыбался, сверкая белыми заостренными клыками хищника и искорками в зеленых глазах. Взлохмаченные рыжие волосы придавали ему мальчишеский вид, так что я даже подвисла, как правильнее представить его Алисе. Потому что наследователя Исаака Дэвидовича оборотень сейчас не тянул. «Жду». И со вздохом представила мужчину как сотрудника полиции. Алиса покивала, потом изобразила носом, что принюхивается. Ну да, метка фамильяра еще вовсю фанила. Я на это лишь подмигнула загадочным видом. «Шерил Баркер тоже вас ждет. У нас в участке. Позвольте, я вас к ней провожу. Дуэли между вами сегодня не будет, так что свидетели не нужны». Понимающе кивнув, Алиса пожелала мне удачи и отправилась на стоянку за своим мотолетом. «Настолько струсила, что решила сдаться полиции?» — злобно съязвила я, пока мы шли к машине Исаака. «Угадала». Оборотень перестал поясничать и снова перешел на «ты». «Выдала, кстати, много чего интересного». «Поделишься», — поставила я Лиса перед фактом. «Никаких тайн следствия от меня уже быть не может. Я по уши в этих тайнах». До полицейского участка мы добрались за 7 минут, и все это время я пыхтела, как злющий еж, и переписывалась с парнями, убеждая, что все хорошо, и их помощь не требуется. Версия случившегося была такая. Мы гуляли по площади, нам позвонил Исаак и забрал меня, потому как был поблизости. И ведь примерно так все и происходило. Нюансы Алиса пообещала никому не выдавать. За время пути я отпыхтелась и немного успокоилась. Вроде бы даже была готова к диалогу, пока не вошла в кабинет, где сидела эта дрянь. «Не хочу тебя убивать!» — пафосно заявила она, как только я попыталась выяснить причину отмены дуэли. Исаак тут же прыгнул между нами, спасая кабинет и Шерил, потому что у меня в руке моментально вспыхнуло пламя, по форме похожее на меч. Вооруженная и очень злая огненная ведьма. Да я бы половину участка сейчас спалила. «Моя семья очень виновата перед Рубеном, и я не хочу делать ему еще больнее», — продолжила вещать из-за спины оборотня тупая самоубийца. «Госпожа, успокойтесь. Вы в государственном учреждении, здесь запрещены дуэли», — взывал к моему разуму Исаак. «Правильно, у Шерилта мозгов не осталось». «Я очень виновата и перед Хизер», — бубнила в это время безмозглая. «Ведь это я познакомила ее с Остином, а он потом по приказу матери переспал с ней и отдал проклятый рецепт. Я так разозлилась, когда узнала». «Ну, хоть в чем-то мы с ней сходимся. Я тоже разозлилась». «То есть это Челси подложила Хизер свинью? В смысле, Остина? Вот же стерва! Так хотелось от сестры чужими руками избавиться». «И тот мерзкий человечек, секретарь госпожи Вивьен, тоже все время крутился возле моей матери. А потом оказалось, что он переспал с Хизер и выкрал ее волосы. И все остальное. Это ужасно! Мы с Хизер дружим уже 10 лет. Она моя лучшая подруга. А мать хотела ее убить». «Ты же сама встречала этого мерзкого человечка в аэропорту», — напомнила я, одновременно переваривая услышанное. «Конечно, очень удобно валить все на мать. Но кое в чем Шерил была права. Они с Хизер дружили. Значит, она и правду могла не знать о заговоре. Мама поручила его встретить и спрятать. Я не вникала. А когда Исаак рассказал, сразу выдала его полиции». Меня буквально перекосило от того, что дрянь называет моего фамильяра по имени. Наверняка хитрая рыжая морда и ей что-то такое наплел, чтобы манипулировать. Наладил дружественные связи, паразит. «А в пентхаус Рубена я не хотела вас пускать, потому что там стояла камера Хизер, и она должна была в тот вечер ее забрать». «Зачем там стояла ее камера?» Прорычала я, с трудом пряча меч. Настрой порубать все вокруг в щепки у меня пока что не прошел. Она хотела взять Рубена в мужья и присматривалась к нему. «Демоны побери! Хизер очень повезло, что ее тут нет, а то бы сейчас и ей досталось. Мы же хотели слить наши компании, и госпожа Лейла рассматривала оба варианта, но почему-то выбрала Вивьен». Шерил презрительно хмыкнула за спиной Исаака, но мне неожиданно стало на нее наплевать. Словно часть моих злющих эмоций куда-то схлынула. Я с подозрением посмотрела на Лиса, глубоко дышащего, как моя мать, во время занятий йогой. Кажется, кто-то воспользовался нашей связью и подкорректировал мое настроение. Вот же рыжая наглая морда. Но раз негатив к нему переметнулся, значит, подсознательно я была согласна им поделиться. Иначе канал с эмоциями не открылся бы.